Женитьба Берии. С этим чисто личным событием в жизни Берии связаны различные легенды, большинство из которых возникло уже после смерти Лаврентия Павловича, обвиненного на процессе 1953 года не только в шпионаже, но и в моральном разложении, злоупотреблении властью. Нина Таймуразовна Гегечкори родилась в 1905 году, на 6 лет моложе Берии, в грузинской деревне Гегечкори. По воспоминаниям сына Серго, Берия, мой отец Лаврентий Берия, Москва, современник, 1994 год. Мама родилась в 1905 году в Марвили. Ее отец Таймураз Гегечкори, дворянского происхождения, мать Дарико Чиковани, княжеского. До женитьбы оба они уже состояли в браке. У бабушки от покойного мужа Шавдия, тоже дворянина, было трое детей, две дочери и сын. Жену и двух детей дедушки за 2 недели забрал тиф. Таймураз был намного старше Дарико, и моя мать их единственная дочь. Родители отдали ее в Мартвильское 4-классное училище. Потом она продолжила учебу в Кутаисской гимназии. В 1917 году дед Таймураз, оказывается, возглавил какое-то антицарское выступление. Почти 70-летний старик скончался от пули стражника. После этого мама переехала из Кутаиси в Тбилиси и окончила там гимназию Святой Нино. Юную сиротку в столице опекал известный большевик Саша Гегечкори. Саша Гегечкори – мой родной дядя, а Евгений Гегечкори – член меньшевистского правительства. Маме приходился двоюродным дядей. Кстати, мой отец познакомился с мамой в кутаистской тюрьме, где он сидел в одной камере с Сашей. Мама носила туда передачи дяде. Когда в Грузии установилась советская власть, отец продолжал работать в Баку, поэтому он специально приехал в Тбилиси, чтобы у Саши попросить руку племянницы. Саша отказал. Девочка, мол, несовершеннолетняя. А мама решила, что можно выйти замуж и без благословения старших, поэтому похищение отцом своей возлюбленной – это лишь красивая легенда. В 1921 году Берию, как имевшего техническое образование, пусть и не оконченное, руководство даже собиралось командировать в Бельгию для изучения технологии нефтедобычи. С этим обстоятельством и связана, по крайней мере внешне, история его женитьбы, которая была рассказана вдовой Лаврентия Павловича Ниной Таймуразовной Гегечкори через несколько лет после его казни одному из грузинских изданий, а позже опубликована и в России. «Я родилась в семье бедняка. Особенно трудно стало матери после смерти отца. Росла я в семье родственника Александра Гегечкори, который взял меня к себе, чтобы помочь моей маме. Жили мы тогда в Кутаиси, где я училась в начальной женской школе. За участие в революционной деятельности Саша часто сидел в тюрьме, и его жена Вера ходила встречаться с ним. Я была еще маленькая, мне все было интересно, и я всегда бегала с Верой в тюрьму на эти свидания. Между прочим, тогда с заключенными обращались хорошо. Это свидетельство противоречит утверждению самого Берии в автобиографии 23 года, будто в кутаистской тюрьме были невыносимые условия. Мой будущий муж сидел в одной камере с Сашей. Я не обратила на него внимания, а он меня, оказывается, запомнил. После установления советской власти в Грузии Сашу, активного участника революции, перевели в Тбилиси. Избрали председателем Тбилисского ревкома. Я переехала вместе с ними. К тому времени я была уже взрослой женщиной. Отношения с матерью у меня не сложились. Примечание. С женой Саши Верой, которая стала приемной матерью для Нины. Конец примечания. Помню, у меня была единственная пара хороших туфель. Но Вера не разрешала мне их надевать каждый день, чтобы они подольше носились. Так что в школу я ходила в старых обносках, старалась не ходить по людным улицам. Так было стыдно своей бедной одежды. В первые дни установления советской власти в Грузии студенты организовали демонстрацию протеста против новой власти. Участвовала в этой демонстрации и я. Студентов разогнали водой из пожарного бронзбойта, попало и мне. Вымокла с головы до ног. Мокрая, я прибежала домой, а жена Саши Вера спрашивает, что случилось. Я рассказала, как дело было. Вера схватила ремень и хорошенько меня отлупила, приговаривая, ты живешь в семье Саши Гегечкори, а участвуешь в демонстрациях против него? Однажды по дороге в школу меня встретил Лаврентий. После установления советской власти в Грузии он часто ходил к Саше. И я его уже неплохо знала. Он начал приставать ко мне с разговором и сказал, «Хочешь, не хочешь, но мы обязательно должны встретиться и поговорить». Я согласилась. И позже мы встретились в тбилисском парке Недзаладвеви. В том районе жили моя сестра и зять, и я хорошо знала парк. Сели мы на скамеечку. На Лаврентии было черное пальто и студенческая фуражка. Он сказал, что уже давно наблюдает за мной и что я ему очень нравлюсь. А потом сказал, что любит меня и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Тогда мне было 16,5 лет. Лаврентию уже исполнилось 22 года. Он объяснил, что новая власть посылает его в Бельгию изучать опыт переработки нефти. Однако было выдвинуто единственное требование – Лаврентий должен жениться. Я подумала и согласилась. Чем жить в чужом доме, пусть даже с родственниками, лучше выйти замуж, создать собственную семью. Так, никому ничего не сказав, я вышла замуж за Лаврентия. И сразу же поползли слухи, будто Лаврентий похитил меня. Нет, ничего подобного не было. Я вышла за него по собственному желанию. Казалось бы, обычная житейская история. Но за власть приходится платить, в том числе тем, что лишился права на неприкосновенность личной жизни. Зато в любой момент можешь оказаться персонажем черных мифов и небылиц. Лаврентий Павлович Берия не был бескорыстным рыцарем революции, в сияющих доспехах, побеждающим ее злобных врагов. Но и вряд ли описание Николая Зиньковича. Зинькович, маршалы и генсеки, Смоленск, Русич, 1997 год, можно считать абсолютно достоверным. Находясь в конце 20-х годов в Абхазии, Берия жил в роскошном специальном поезде, в котором он приехал в Сухуми. Поезд стоял на запасных путях, на некотором расстоянии от здания станции и состоял из трех пульмановских вагонов, спальни, салон вагона с баром и вагона ресторана. В тот вечер, когда Берия собирался отправиться в Тбилиси, около станции к нему подошла девушка лет 16, среднего роста, с черными глазами и сдобной комплекцией. Девушка приехала из родной мингрельской деревни, соседствующей с селом Мерхеули, откуда родом был сам Берия. Она попросила его заступиться за ее арестованного брата. Берия заметил красоту девушки. Якобы желая получить сведения о брате, он пригласил ее в поезд, но не в салон-вагон и не в ресторан. В спальном купе Лаврентий приказал девушке раздеться. Когда она, испуганная, хотела убежать, Берия запер дверь. Затем он ударил ее по лицу, скрутил руки за спиной, навалился на нее всем телом. Девушка была изнасилована. Берия продержал ее всю ночь. На следующее утро он приказал ординарцу принести завтрак на двоих. Перед тем, как уехать по делам, Лаврентий снова запер свою жертву. Берия был покорен свежестью и очарованием этой девушки. Он также понял, что она именно тот тип, который полностью соответствует его чувственности. Она была молода и невинна, но выглядела созревшей. Она была скромна, изящна, но ни в коем случае не худа. У нее были маленькие груди, большие глаза, излучавшие добрый свет, и маленький чувственный рот. Было бы глупо с его стороны отказаться от такого создания природы. Берия провел еще несколько дней в Сухуми, проверяя выполнение пятилетнего плана 1928-1933 годов в деле строительства местных дорог и шоссе, нового жилья, больниц и школ. Все это время он держал свою пленницу запертой в поезде. Так маленькая Нина стала его женой. Из протоколов допроса Берии. Вопрос. Вы признаете, что опустились морально до того, что сожительствовали с женщинами, осужденными за изменническую антисоветскую деятельность? Ответ. Не исключено. Но я категорически отрицаю то обстоятельство, что в период связи с ними я знал об их антисоветской изменнической деятельности. Вопрос. Вы сифилисом болели? Ответ. Я болел сифилисом в период войны, кажется, в 1943 году, и прошел курс лечения. Вопрос. Вам оглашается показание Саркисова. Год или полтора тому назад жена Берия в разговоре мне сказала, что в результате связи Берия с проститутками он болел сифилисом. Правильно это? Ответ. Я этого не отрицаю. Саркисов сам знает, что я лечился от сифилиса. Вопрос. До сих пор шла речь о ваших многочисленных нечистоплотных связях. Теперь дайте правдивый ответ. Насиловали ли вы женщин? Ответ. Нет, я никого никогда не насиловал. И в данном случае легенды о Сталине и Берии пересекаются по уровню и личного злодейства. В 1919 году, в разгар гражданской войны, 40-летний Сталин женился на 16-летней Надежде Аллилуевой. Но тоже существуют слухи, что его женитьбе предшествовало изнасилование им Надежды. Правда, у жены Берии был другой, так сказать, серьезный недостаток в отношении чистоты революционной биографии. Она была племянницей Ноя Жордания, министра иностранных дел меньшевистского правительства Грузии, который уехал за границу после быстрого разгрома Красной армии частей грузинской армии. В воспоминаниях ветерана советской внешней разведки Павла Анатольевича Судоплатова, Судоплатов, спецоперации «Лубянка и Кремль» 1930-1950 годы, Москва, Олма-Пресс 1997, рассказывается о том, что в 1952 году тогдашний министр государственной безопасности СССР Семен Денисович Игнатьев приказал мне выехать в Тбилиси. Я должен был оценить возможности местной грузинской разведслужбы и помочь им подготовить похищение лидеров грузинских меньшевиков в Париже, родственников жены Берии, Нины Гегечкори. Но операция не состоялась, и не только из-за сложности подготовки. 11 января 1953 года Ноя Жордания скончался в Париже. Берию в 1921 году отправили на работу в ЧК, где он, как известно, несмотря на компрометирующего родственника жены, сделал карьеру. А дальше, по словам Нины Таймуразовны Берии Гегечкори, все было как в обычной советской образцовой семье. Один год мы жили в Баку, а потом вернулись в Тбилиси. В 1924 году родился наш первенец Серго. В 1926 году я закончила агрономический факультет Тбилисского университета и начала работать в Тбилисском сельскохозяйственном институте научным сотрудником. А за границу нам поехать так и не удалось. Сначала командировку Лаврентия отложили, потом появились какие-то проблемы, да и Лаврентий с головой ушел в свои государственные дела. А потом уже никто нас за границу не посылал. В дальнейшем и жена Лаврентия Павловича, и его сын Серго отзывались о муже и отце, уже осужденном и казненном, неизменно хорошо. По-своему, любили или уважали? Уже после ареста Нина Таймуразовна написала Маленкову письмо, в котором были такие слова. «Если Лаврентий Павлович в чем-либо непоправимо ошибся и нанес ущерб советскому государству, прошу вас, разрешить мне разделить его судьбу, какова бы она ни была. Я ему предана, верю ему как коммунисту, несмотря на всякие мелкие шероховатости в нашей супружеской жизни, я люблю его. Я никогда не поверю в его сознательное злонамерие в отношении партии, не поверю его измене ленинско-сталинским идеалам и принципам. Следовательно, я не заслуживаю никакой пощады.